Здравствуйте. Сегодня я решил провести лекцию, такую беседу о смерти и о онтологической географии Плато. Ну, тематика смерти в эпоху пандемии чрезвычайно актуальна, поскольку смерть рядом с нами. И интересно, что совсем недавно один известный каббалист Рави Лайтман, очень специальный, конечно, да, достаточно такой в каком-то смысле профанический, оторванный от фундаментальной традиции, но довольно интересный. Он сказал так, что обратите внимание на то, как коронавирус поражает людей. Он поражает не столько физически, сколько внушает всем людям, обществам, правительству именно страх. То есть и другие стихийные бедствия, есть другие эпидемии, есть другие причины смерти, есть даже страшные гибель людей от войны, от многих других факторов, но ничто не напугало человечество так, как коронавирус. И вот коронавирус, это, с точки зрения Лайтмана, это на самом деле некоторые Божьи благословения, которые приходят в нас для того, чтобы мы опомнились, одумали, что мы боимся не потому, что страшен коронавирус, а потому, что нам этот страх и ужас внушен. И он внушен таким образом, чтобы мы вернулись к себе, чтобы мы остались дома, чтобы мы перестали развлекаться, разбегаться. Есть немножко другая жизнь, когда ты начинаешь понимать, для чего ты живешь, ради чего ты живешь. Не просто бегаешь, пока не упадешь и не умрешь. Кстати говоря, это нам и не важно, допустим, сейчас. Давайте мы просто скажем, что это хорошее дело. Вирус. Не через вирус передается в меня. Это передается в меня через мозги, через внутренние ощущения. Это вирус такой. Он работает у нас в мозгах и в сердцах. И поэтому мы к нему относимся по-другому. Идеологическая перестройка, я надеюсь, это будет, а не какая-то там финансовая, психологическая. Это именно перестройка духовная, когда мир начинает думать, зачем и вообще для чего мы существуем. Мы должны понять, что это не вирус. Это добро, высшее добро. Милосердие, которое показывает нам, в какой ужасный мир создали мы. Собственно говоря, из слов Лайтмана можно представить себе, что коронавирус – это некое благословение. Он не сам страшен по своим физическим последствиям, сколько он помогает нам понять, в каком кошмаре мы живем, в каком неправильном мире мы живем. И вот карантин и мобилизация всех сил, закрытие границ, мобилизация всех сил для борьбы с коронавирусом обнажает истину. Это некий вирус истины. И его вдруг все испугались, его вдруг внезапно возвели в некий такой в культ социально-политический, благодаря ему рухнул мировой либеральный порядок, и все это в общем, с точки зрения таких физических прямых последствий, не так обосновано. То есть, как? И вот здесь как раз есть этот зазор между логикой тех, кто говорят, да ничего страшного, эпидемия гриппа забирает больших людей, и тех, которые по-настоящему впадают в ужас перед коронавирусом, как люди, как общество, так и целое государство. Человечество впало в ужас перед коронавирусом, и это следует рассмотреть, прежде всего, как духовное явление. То есть это не столько физическая эпидемия, сколько некое состояние человечества, которое впало в ужас. И вот ужас перед ужас смерти, ужас близости к концу. Вот это все заставляет обратиться нас к тем темам в классической мировой философии, культуре, которые ближе всего к этому. Вот здесь я предлагаю, ну, в контексте коронавируса подумать над таким диалогом Платона «Федон», где описывается известный диалог, где описывается как раз смерть Сократа, ситуация, в которой он принимает яд, соглашаясь с вынесенным ему несправедливым приговором афинского Ареопагита, и объясняет своим друзьям, которые предлагают ему бежать, предлагают ему спасаться, предлагают ему оспорить это неправильное решение, то есть обрекающее Сократа на смерть. Сократ объяснит им, почему он не будет этого делать, почему он не будет бежать от смерти, почему он не будет оспаривать и возмущаться этому несправедливому приговору. И в этом объяснении он обращается к понятию души. И философ. То есть Сократ говорит, умереть для философа, умереть для человека, который посвятил всю свою жизнь культивации души, ее очищению, ее осмыслению, тот, кто имел философский образ жизни, то есть тот, кто думал о себе, о своей душе, о ее истоке, о времени, о вечности, о мире, об его причинах, о людях, о богах, а стихии, вот для того смерть не является концом. Смерть является очень важным и радостным событием, переходом к новой жизни. И тогда Сократ говорит, вы хотите меня оставить здесь, вы хотите оставить меня в этом мире, но вы не оказываете мне услугу, вы наоборот хотите вернуть меня в ту темницу, из которой мне вот сейчас вот представился случай выйти. Уйти. И вот эта мысль о том, что смерть – это нечто другое, нежели думают обычные люди, что смерть – это шанс, это возвращение на родину, вот это подвигает Сократа к формулировке ряда идей, которые являются ключами для понимания всего сократического философствования, всего наследия Платона. Я вот хотел бы обратить на это внимание и, может быть, остановиться на некоторых деталях, которые от нашей актуальности, от того, когда мы поражены действительно пандемией, когда мы столкнулись с смертью лицом к лицу, вот обратиться к тому состоянию, когда философ Сократ находится в таком же сходном с нами состоянии, когда он находится лицом к лицу со своей смертью, и как он объясняет своим ученикам, своим последователям, что является одновременно его завещанием, почему он согласен со смертью. Сократ не спешит умереть, он не осуществляет самоубийство. Он, хотя самоубийство имело в греческой античной культуре, римской культуре несколько иное значение, он принимает именно казнь, он соглашается с казнью, но он не стремится ее избежать любой ценой. И тут он выбирает доблестную, благородную смерть без славной жизни. То есть он отказывается от очень важной вещи в этом диалоге Федон. Он отказывается от выживания. Он фактически говорит, выживание – это удел свиней. Это не может быть задача человека – выжить. Жить – это задача человека, и умереть, жить достойно, жить философской жизнью, и умереть достойно, умереть благородно – вот это цель человека, а не выжить, тем более выжить любой ценой. Так Сократ, столкнувшийся со смертью, рассказывает нам о том, какая она должна быть, и какая должна быть жизнь, и как достойный человек, благородный человек должен поступать перед лицом смерти. Но вот само по себе это уже очень многое, это поворотный пункт в каком-то смысле, поворотный пункт в философии, поворотный пункт в человеческой судьбе, потому что да, так, как говорит Сократ в Федоне, так надо поступать всем нам, всем вообще, включая самых простых и нефилософских людей, потому что смертность — это наша судьба. Греки называли людей бротой, смертный, род смертных, в отличие от бессмертных богов. И вот эта смертность, которая является нашим видовой особенностью, видовым в каком-то смысле достоянием, эта смерть — это наша ценность. Поэтому отношение к ней – это маркер или мера, которой измеряется и наша жизнь, и наше достоинство, и наша глубина, и наши мысли. Смерть – это мера вещей. И вот интересно, что вначале Сократ говорит о том, как хорошо душе вернуться из земной жизни в мир, духовный мир, который гораздо ближе и по природе, потому что с точки зрения Платона человеческие души исходят из небесных звезд, даже еще выше, из сферы блага. Они проникают в наш мир, а потом как на дно, падая в мир становления, и потом возвращается к себе. Поэтому смерть — это возвращение на родину. И вначале Сократ рассказывает о том, как хорошо возвращаться на родину, а вот потом, вот, что мне кажется очень интересно, очень важно, имеет ключевое значение для интерпретации платонической философии в целом, он вдруг описывает очень интересный, казалось бы, немного неуместный, или, например, во всяком случае, не сразу очевидно, для чего он это делает, подробности некой географии. И на эту географию смерти я и хотел бы обратить внимание. То есть, умрем ли мы, не умрем, умрем ли сейчас или позже, но когда-то мы умрем. Из этой географии, из этой сократической географии Федона нам предстоит столкнуться. Она очень во многом напоминает посмертную географию христианской традиции с раем, адом, напоминает географию Данте, и даже трудно сказать, что на что повлияло позже и в какой степени греческие представления повлияли на христианские, хотя это, в общем, одна культура христианства распространялась в эллинистическом мире, которую, в свою очередь, наследовали очень многие греческие представления, и в том числе тот же самый средиземноморский иудаизм, среди которого распространялось христианство, тоже был очень глубоко связан с этой эллинской традицией, и в том числе и представлениями о посмертном мире. То есть здесь очень много разнообразных сочетаний. С другой стороны, и греки могли что-то заимствовать из финикийской цивилизации или тем более вот из цивилизации Междуречия, выяснить до конца, вот проследить истоки происхождения этой посмертной географии очень трудно, не представляется возможным, они пересеклись уже межцивилизационным образом очень давно, и поэтому мы не ставим перед собой такой, если, скажем, генеалогической задачи выяснить истоки вот этого географии потустороннего мира, о которой говорит Сократ в Федоне. Но, тем не менее, давайте посмотрим на некоторые особенности того, как Сократ объясняет и рассказывает нам географию потустороннего мира. Вот что он пишет, что говорит, вернее, Сократ своим слушателям. Души, которые вели свою жизнь, которые провели свою жизнь в чистоте и воздержанности, находят и спутников, и вожатых среди богов, и каждый поселяется в подобающем ей месте. Вот это место, это топос, в котором находится, поселяется чистая душа, душа, которая жила в чистоте и воздержанности, это очень важно. Это место не то, о котором в Библии сказано, и не познает к тому место своего, о том, как проходит жизнь в человеке. Старое место эта душа не познает, ей уготовлено новое место, подобающее чистой душе, куда ее ведут вожатые среди богов. ну, если говорить о христианстве, то ему будут соответствовать ангелы. Ангелы выводят человеческую душу после смерти и ведут ее к месту. Не бросают ее в какую-то безместность, непонятно где, не теряют ее в глобальном открытом мире, но ведут к предназначенному месту. И вот тут дальше Сократ начинает свое описание этой посмертной географии. Он продолжает. А на земле, как меня убедили, значит, он ссылается на чье-то предание, на чьи-то слова, на чью-то, на какую-то традицию, как меня убедили, есть много удивительных мест. Вот на земле, таким образом, место, которое предназначено душе, находится на земле, не вне земли. Это тоже очень, очень важное для нас сейчас замечание. Но эти удивительные места на земле должны быть каким-то образом отличны от тех мест, которые известны нам. Соответственно, на земле много удивительных мест. Это означает, что наше представление о обычной физической географии далеко не полно. Что есть, как Гумилев говорил, в этой, на этом свете области луной мучительно томимые. Для высшей силы, высшей доблести они вовек недостижимы. Вот эти недостижимые места для высшей силы, высшей доблести, которые находятся под знаком такого волшебного света, эти области и есть те подобающие места, куда отправляются под началом ведомыми вожатыми из рода богов чистые воздержанные души, души философов, души людей, которые занимались делом, а не той чепухой, которой занимается подавляющее большинство человечества, особенно сегодня. И вот тут Сократ говорит, повторяю, а на земле, как меня убедили, есть много удивительных мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык рассуждать о ее размерах и свойствах. А земля совсем иная. Это касается не только географических представлений людей, современников Сократа. Это в полной мере относится и к нам. Мы думаем, что мы знаем, что такое земля. Мы знаем, мы думаем, что на ней нет больше белых пятен. Мы уверенные, что ее размеры, ее свойства нам досконально, детально известны, но это не так. Это не так, когда мы умираем. Это не так, когда приходит коронавирус. Это не так, когда наша душа, которую тоже современники отрицают, покидает тело. Да, тело покидает, но она не исчезает, как эпикурейцы говорили. Эпикурейцы говорили, что если человек жив, значит, он и жив, а если его нет, то нет того, кто мог бы сказать, что его нету. Поэтому нету смерти, и наши представления в жизни являются единственными верными. Это совершенно антифилософское утверждение, хотя современные люди его разделяют. Это неверно, это не так. И человек, стоит ему умереть, он может в этом убедиться. Вот почему важны эпидемии, вот почему важна смерть. Потому что она наглядно показывает человеческой душе, хотя тут мало кто возвращается, а тем не менее иногда возвращается, как говорит 10-я книга государства Платона в предании об Эре, который умер, а потом воскрес и рассказал нам о посмертном существовании. Здесь же Сократ в конце Федона то же самое делает. Он, в принципе, нам описывает это посмертное существование, но он еще не умер, но готовится умереть. Будучи философом, ему не надо вначале умереть, а потом уже рассматривать, куда он попал. Он и так следует за убедительными преданиями и знает, что Земля иная, совсем иная. И он готовится двинуться к этой земле, к своему месту, надеюсь, что его вожатыми будут высшие световые силы. Скорее, конечно, для философа это так оно и будет, для правильного философа, для светлого философа, для философа, обращенного к истине и и духу, к небу, а не к земле. А это уже не философ. Тот, чей взгляд обращен к земле, тот свинья, а не философ. Об этом говорит, кстати, Платон в «Государстве», когда он описывает свинополис, то есть некий государственный или город свиней, свинополис, в котором живут люди, обращающие свой взгляд к материи, к деньгам, к наслаждениям. Это свиньи, а не люди с философской точки зрения. Потому что свинью, если заставить посмотреть на небо, она умрет. Так вот, если философа заставлять смотреть на землю, он тоже умрет. Философ без неба не может. И вот. Итак, Сократ, смотревший все, в течение всей своей жизни на небо, умирая, он готовится перейти к этому месту, подобающему ему месту, под началом вожатого среди богов. И он как бы уже заглядывая за предел смерти, опережая других, опережая тех, кто еще не умер, он тоже обязательно умрет, он вводит нас в эту посмертную географию и говорит, а на земле, как меня увидели, есть много удивительных мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык рассуждать о ее размерах и свойствах. Когда тем, кто привык рассуждать о размерах и свойствах земли, ставит диагноз коронавируса, и, например, кто-то начинает задыхаться, на самом деле, оснований поверить Сократу и священнику гораздо больше, чем в том состоянии, когда мы спокойно живем и ни в чем себе не отказываем. Пусть не все, есть какие-то такие упорные фанатики свинополиса, которые будут визжать, орать до последнего, даже на больничной койке, бросая проклятие в адрес Бога и неба и утверждая, что души нет, и что ничего нет, есть и такие преданные нигилизму и материализму души. Они ошибаются. Они, оставшись после своего физического существования наедине с определенными сущностями, которых тоже описывает Платон, государства, они пожалеют о своем хамстве и очень сильно в этом, очень сильно расстроятся, потому что они вовремя не делали правильных выводов, не читали философию, не следовали за религиозными предписаниями. Ну что ж, жалко эти бедные пропавшие души фанатиков свинополиса. И вот обратите внимание, когда Сократ говорит, на земле, как меня убедили, есть много удивительных мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык рассуждать о ее мерах и смыслах, Платон пишет, тут Симмий прервал его. Симмий – это один из его учеников, последователей. Как это, Сократ? Я ведь и сам много слышал о земле, но не знаю, в чем ты убедился. Помните, он только что сказал Сократ одно предложение назад, как меня убедили. И вот Симмий спрашивает, я не знаю, в чем ты убедился, и охотно послушал бы тебя. Сократ передает традицию, и эта традиция известна ему, неизвестна Симмию. Но в случае Сократа эта традиция подтверждена его внутренним философским опытом. Он не просто пересказывает что-то, что слышал от других, он именно убежден. Вот это очень важно, потому что по-гречески «убежден» это означает «поверил». Вот этот глагол, вот это существительное «пейсо», убедительность, как нимфа, жена Гермеса, и «пистис», вера, имеют одно и то же происхождение. Вот это убежденность и вера, одно и то же греческое слово, это есть некое применение знания, который берется из традиции, к некоторому опыту. Поэтому если Сократ говорит, как меня убедили, а Симмий просит его пересказать, в чем он убедился, Сократ, это означает не просто передачу слов или некоторых нарративов, это означает передачу убеждений. Вот почему важно иметь учителя ни в философии, ни в религии, ни в просто в сфере знаний, науки никогда ничего не может передаваться без учителя, потому что учитель – это тот, кого убедили, тот, кто убедился, и тот, кто этим убеждением делится и убеждает другого. Вот это через убеждение, это вера, это пистис. Наша христианская вера, наше представление о вере имеет ту же самую этимологию. Значение несколько иное, но вот этимология именно сходная. И первичное значение, что такое вера, убеждение, это одно и то же слово. По-гречески один и тот же корень. Видите, даже она олицетворена в паредре Гермеса. Гермес – это божество красноречия, отчасти есть и другие у него функции. А пейтхо – это его паредра, то есть его женское начало. Это убеждение. Через красноречие достигается убеждение. Но это красноречие не просто простая риторика. Это утверждение истины, которое через свое воздействие, через убеждение становится истиной для другого. То есть истина на одном конце истины, потом она излагается, потом из изложения следует убеждение, и так трансформируется обычное мнение в правильное мнение, обычная докса в ортодоксию, то есть в православие. Но в нас, в отличие от греков, убеждает сам Логос, само Слово Божие. Поэтому наша вера, в силу того, что мы верим, то есть мы убеждены благодаря тому, что Логос пришел к нам, Слово стало плотью, стало человеком, мы убеждены всем могуществом христианской веры. То есть все наши антропологии, которые отныне строятся после Христа на христологии, вот как мы убеждаемся в истине. Ну, возвращаемся к дохристианскому Сократу. «Видишь ли, Сидний, — говорит Сократ, — просто пересказать, что и как... О, вот что я говорил. «Видишь ли, Сидний, — просто пересказать, что и как... Для этого, на мой взгляд, умение главка не надо. Но доказать, что так именно оно и есть, никакому главку, пожалуй, не под силу». Вот здесь удивительная вещь. Речь идет не о риторике. В той убедительности, о которой говорит Сократ и Симий, в этой убедительности речь идет не о умении главка, не о красноречии. Потому что если бы речь шла о простом изложении фактов или пересказе какого-то нарратива, то это могло бы быть просто документальной передачей, какой-то сводки определенной. И здесь и не нужно умение. А вот доказать, что именно есть нечто так, это уже никакому главку, то есть никакому красноречию не по силу. В этом и есть природа убеждения или веры. А вот это доказательство, что нечто истинное есть, это на самом деле совершенно другое. Это вот это и есть философия, по сути. Поэтому, когда мы говорим сейчас о том, вот с чего мы начали, что на Земле много удивительных мест, и она совсем иная, это философская истина. Итак, вот уже сейчас из двух предложений можно составить важнейшую онтологическую предпосылку того, о чем будем говорить. На Земле много удивительных мест. Это философская истина, и не надо для того, чтобы в это поверить, повторять это снова и снова на разные лады с помощью красноречия. И Земля совсем иная, говорит Сократ, и это философская истина. Так оно и есть, но чтобы убедиться в этом, надо сделать некоторое очень специфическое усилие. Для этого надо поделиться убежденностью, передать вот это могущество алесария, могущество истины от одного к другому, что вот это и есть, собственно, передача этой убежденности и есть традиция. Соответственно, Сократ передает ее Симию, Платон передает это нам, записав эти диалоги. И вот для того, чтобы слушать все, что, о чем пойдет речь дальше, необходимо, ну, во-первых, как бы заведомо выйти из города свиней. Ну, пусть там живет своя жизнь. Пусть люди там стараются выжить, пусть люди используют это время, там, любое данное время, для чего они хотят, но давайте покинем город свиньи. Давайте покинем город свиньи, давайте хотя бы скажем, что мы собираем вещички, вешаем на себя рюкзачок и двигаемся в город философов, двигаемся в идеальное государство, и чтобы кто-то нас туда вел, должен быть учитель, должен быть тот вожатый, который ведет души. И вот давайте возьмем Сократа, давайте возьмем Платона, давайте возьмем платоников и сторонников этой духовной традиции и религиозные авторитеты, возьмем своих вожатых, и мы за ними пойдем. Не потому, что они убедительны, а потому что странным образом, особенно перед лицом смерти, неминуемой смерти, смерти, которая все равно не сейчас, так потом, но рано или поздно она к каждому из нас придет, и за каждым придет, вот перед лицом этой смерти, давайте двинемся в сторону этого доказательства, что так оно и есть, что на нашей земле много удивительных мест, и она совсем другая, нежели думают те, кто привык рассуждать о ее размерах и свойствах. Двигаемся дальше. Мне-то так, каков же, по моему убеждению, опять убеждение, вере, каков же, по моему убеждению, вид Земли и каковы ее области я могу описать? Тут никаких препятствий нет. Смотрите, в начале... Третий раз слово «убеждение» появляется. В начале было «как меня убедили», говорит Сократ. Второй раз Симий говорит, «в чем ты убедился?» И теперь Сократ третий раз повторяет слово «убеждение». По моему убеждению, его убедили, он убедился, и теперь это его убеждение. Вот так передается и знание подлинной истины. По сути дела, у истоков цепочки этой истины стоят вот те самые вожатые среди богов, то есть ангелы, а дальше они восходят к единому Богу, к его лучам. И вот в начале первым элементом, первой монадой серии истины, знания о таинствах Земли, о таинствах смерти, о таинствах посмертного бытия, на самом деле является некий, в начале цепочки стоят некие божественные мысли, идеи. И эти идеи через посредников в конечном итоге способствуют тому, что эти истины убеждают одного самого податливого, самого ориентированного на небесное, и потом от него передаются другим. Вот это золотая цепь убедительности и доказательности того, что есть, вот она проникает в любые толщи человеческой среды, человеческой культуры, человеческого времени, и рано или поздно достигает все-таки того, кому это важно и интересно. И вот это удивительно. Итак, Сократ нам расскажет теперь, каков вид Земли и каковы ее области. Вот те странные области, о которых никто не знает. Напомню, что речь идет не просто о Земле посмертной, потому что Сократ вот-вот умрет, его душа вот-вот отправится в это последнее путешествие по таинствам Земли, и, соответственно, его слова имеют особое значение. Особое значение, потому что перед лицом смерти человек не будет нести ахинею, как правило. Ну, опять же, если не брать... очень многих, увы. Но на самом деле не должен, по крайней мере, перед серьезностью смерти он нести ахинею. Он должен говорить вещи, которые по-настоящему имеют значение. И вот тут Сократ говорит о географии. Перед смертью о географии. Нашел время, когда рассказывать нам о Земле. Ты сейчас умрешь. Но вот именно это и есть тот момент, когда надо беседовать и размышлять, и рассказывать, и рассуждать о Земле. И вот начинает Сократ говорить. Во-первых, если Земля кругла и находится посреди неба, она не нуждается ни в воздухе, ни в какой бы иной подобной силе, которая удерживала ее от падения. Это первое, в чем я убедился. Это я хотел бы оставить без комментариев. О круглой Земле знали пифагорейцы, по крайней мере. И это не значит, что Земля круглая или плоская. потому что она и плоская, и круглая одновременно. Феноменологически она плоская, и это является символическим восприятием. С точки зрения ее совершенства и полноты, и равноудаленности она является круглой. И то совершенно верно, и обе модели применительны, и обе модели символичны. В данном случае Сократ говорит о пифагорейском круге, как о полноте. В другом месте могла бы речь зайти о плоской земле, как у Аристотеля, и то верно. А вот дальше, что говорит Сократ. «Я уверился, что земля очень велика, и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых столпов, занимаем лишь ее малую частицу». Мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах, сходными с нашими. Первое, что учит нас Сократ, средиземноморская цивилизация, которую он описывает как чьих обитателей он описывает муравьями, как муравьев и лягушек. То есть они считают, что это ойкумена, то есть это вселенная, это средиземноморская от Фасиса до Геракловых столпов, а это на самом деле лишь часть. То есть Сократ утверждает здесь идею множественности цивилизации. Мы думаем, что наша цивилизация единственна, а она на самом деле только одна из цивилизаций. Смотрите, как гениальное многополярное мышление Сократа. Это тоже осмысляется перед лицом смерти по-настоящему. Человек понимает, что его цивилизация – это часть цивилизации, а не целая. И именно перед лицом смерти, вот сейчас, когда рушится на наших глазах однополярный мир, вот это глобальное представление о том, что весь мир – это такой вот расширенный Запад, или глобальный, спроецированный на все человечество, вот этот мир рушится перед лицом коронавируса, как перед лицом смерти рушится представление о единственности средиземноморской цивилизации. Эти муравьи и лягушки ничтожны, которые живут рядом с болотом. В других местах есть другие народы, говорит Сократ. И дальше, вот это самое главное. Да, ибо повсюду по земле есть множество впадин, различных по виду и по величине, куда стеклись вода, туман и воздух. Вот эта фраза имеет для нас принципиальное значение. Вот она, география смерти. Повсюду на земле есть множество впадин, различных по виду и по величине, куда стеклись вода, туман и воздух. Эта фраза ставила в тупик очень многих исследователей Платона. О чем идет речь? Каких впадин? Как это соотносится с средиземноморской цивилизацией от Фасиса до Геракловых столпов, о чем чуть выше? Что вообще за картина на самом деле? И вот я сам очень долго и много думал на эту тему. Интересный у Питера Кинсли разбор этого места из Федона, который нас сводит к пифагорейским представлениям, к Сицилии. Какие-то исследования меня наводили на одни мысли, на другие мысли, но в результате можно сказать, смотрите, что каждая цивилизация, в том числе средиземноморская цивилизация, которая принадлежит Сократ, это впадина. И впадина, куда стеклись вода, туман и воздух. То есть впадина по отношению к чему, сразу возникает вопрос. Если мы не поймем впадину по отношению к чему, если это впадина, то должна быть некая нулевая линия. И что это такое? Это же такое за нулевая линия. И вот здесь самое главное именно, куда стеклись, чтобы понять, вода, туман и воздух. Осадки, да, но сама земля покоится чистая в чистом небе, сама земля чистая. Это чистая земля. Вот дальше. То есть на самом деле мы живем во впадине, а сама земля, это следующая фраза, сама земля покоится чистая в чистом небе со звездами. То есть та земля, которая покоится в небе, это другая земля. Мы знаем впадину. Та земля, которая является чистой землей, которая покоится в чистом виде, это другая земля. Она чистая. Значит, наша земля впадина, это грязная земля. Так возникает одна земля, то земля впадины, где мы находимся, и другая чистая земля, которая покоится в чистом небе. В чистом небе со звездами. Большинство рассуждающих об этом обычно называют это небо эфиром. Осадки с него, с этого неба, стекают постоянно во впадины земли, то есть на то, что является нашей землей, в виде тумана, воды и воздуха. А мы, обитающие в ее впадинах, об этом и не догадываемся, но думаем, будто живем на самой поверхности Земли. Все равно, как если бы кто, обитая на дне моря, воображал, будто живет на поверхности, и, видя сквозь воду солнце и звезды, море считал бы небом. Из-за медлительности своей и слабости он никогда бы не поднял голову над водой, чтобы увидеть, насколько чище и прекраснее здесь у нас, чем в его краях, и даже не услыхал бы об этом ни от кого другого, кто это видел. Вот вам объяснение. Вот кто убедил Сократа в том, что есть некие удивительные аспекты Земли, и что есть чистая Земля, по отношению к которой наша Земля является впадиной, подводной грязью. Соответственно, те, кто живут на чистой Земле, люди высшей цивилизации, люди высшей культуры, люди чистой Земли, они вожатые душ, и рассказали философам, пифагорейцам, может быть, орфикам, рассказали о том, какова настоящая география. Но эта настоящая география, знание о чистой земле, она становится фактом, она становится чем-то принципиальным именно тогда, когда человек умирает. Подлинная география – это география смерти. Мы живем при жизни во впадине, мы считаем ее землей, а это дно. Мы считаем, что это государство, а это свинополис. Мы считаем, что рядом с нами люди, а это монстры. Мы считаем, что все мы делаем правильно, а мы совершаем каждое мгновение нашей жизни преступления, грехи и подлости. И именно потому, что мы живем в мире, который есть дно. И не зная о том, какова истинная земля, та земля, которая покоится в эфирном небе, в эфире. И мы являемся на самом деле как раз вот этими рыбами, мы на дне моря. Мы рыбы истинной земли, а отнюдь не такие вот жители суши. Мы жители моря, мы подводные граждане. Свинополиса, возомнившая о себе, что мы земляне. Земляне – это те, кто живут радикально выше нас. Те, которые живут в той земле, которая, по отношению к которой мы являемся морем. Вот это самое главное. И да, вот, собственно говоря, возникает как бы два уровня онтологических. Один уровень географии смерти, куда о чем известно благодаря учителям, тем, кто убедил Сократа. Скорее всего, это были души или люди, или существа, или ангелы, или божества, которые обитают на этой чистой земле. Они-то и сообщили Сократу истину смерти, что твоя смерть, если ты прожил философскую жизнь, станет прелюдией возврата из грязной земли к светлой земле, к чистой земле, к подлинной земле. Ну и, соответственно, это считается, статус этого описания называется философским мифом, вот как его продолжает Сократ. В таком же точном положении находимся и мы. Мы живем в одной из темных земных впадин, а думаем, будто находимся на поверхности. И воздух зовем небом, и уверенности в том, что в небе движутся звезды. И все от того, что по слабости своей и медлительности мы не можем достигнуть крайнего рубежа воздуха. Мы не знаем, что такое воздух. Мы рыбы, которые дышим водой. Но если кто-нибудь все-таки добрался до края или же сделался крылатым, вспомним теперь здесь идею из Федра о том, что души должны иметь крылья для того, чтобы взлететь. Это и есть философия, это и есть религия, это и есть духовная практика. Наши души должны летать. Так вот, если бы кто-то сделался крылатым, и взлетел ввысь, то словно рыбы здесь у нас, которые высовывают голову из моря и видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову, увидел бы тамошний мир. Вот этот тамошний мир – это и есть та чистая земля среди звезд, чистая земля, окруженная подлинным воздухом. Мы его не знаем, он для нас недостижим. Мы не знаем, что такое чистая земля, пока мы живы. Потому что мы живем в неправильном мире, это не мир. В мир правильный мы попадаем только после смерти. Это мои комментарии. Если бы по природе своей, продолжает Сократ, он был бы способен вынести это зрелище, зрелище видения подлинного мира, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную землю. То есть на самом деле истинный мир, это мир, который начинается после смерти. А до смерти – это тень мира. Это не мир. Это его некий антешамбр, это гостиная, это прихожая, это сени настоящего мира. И пока мы не умрем, мы так в этот подлинный мир и не вернемся. Лишь мистики, лишь философы, лишь аскеты, лишь монахи проникают в этот световой мир еще при жизни, умирая при жизни, отвергаясь от мира при жизни. И тогда их смерть становится таким взлетом. И они тогда впервые познают, что такое истинное небо. То, что мы считаем небом, это земля. Это тот верхний горизонт, то, на чем находятся, стоят нормальные люди. То, что такое истинный свет, мы тоже этого не знаем. Это для нас тьма, потому что все, что мы способны воспринимать, это отражение лучей в океане, в мировом океане. И истинную землю, которую мы также не знаем. Это та самая чистая эфирная земля, о которой говорил Сократ немножко раньше. А наша земля, он продолжает, и ее камни, и все наши местности размыты и изъедены. Точно морские утесы, разъеденные солью. Наш мир – это подводный мир. В этом мире все изъедено солью, все покрыто илом. И институты социальные, и отношения между людьми, и сами фигуры людей – это не истинные тела, это некоторые подводные гибриды между людьми и рыбами. Поэтому подлинные тела находятся по ту сторону жизни, на чистой земле. А все, что мы здесь сделаем, наша плоть, она вся проедена, вот как говорит Сократ, этой солью. Ничто достойное внимания в море не родится. Но это просто полное проклятие талассократии и проклятие имманентному миру. Ничто достойное внимания в море не родится. Обратите внимание. Ничто, можно сказать, не достигает совершенства. А где и есть земля, там лишь растрескавшиеся скалы, песок, нескончаемый ил и грязь. Одним словом, там нет решительно ничего, что можно было бы сравнить с красотой наших мест, наших уже посмертных мест, настоящих. И еще куда больше отличается, видимо, тот мир от нашего. То есть здесь то, что мы имеем дело в подводном мире, отличается от нашего мира точно так же, как то, что в подлинном истинном посмертном мире мы видим, когда сравним с нашим миром. Ну и дальше Сократ рассказывает, что происходит наверху. Так вот, на самом деле, смотрите, дальше он продолжает Сократ. Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из 12 кусков. Это додекаэдр, 12-плоскостной такой многоугольник объемный. такой вот додекаэдр, 12 уровней или 12 кусков кожи, пестр расписанный разными красками. Краской, которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками этих цветов, точнее, копиями этих цветов, которыми раскрашен тот мир. Но там вся земля играет такими красками и даже более яркими и чистыми. Иными словами, круглая земля – это земля посмертная, а плоская земля – это земля донная, на которой мы живем. Вот мы живем в феноменологии плоской земли, а круглая земля – это некая метафизическая цель. После смерти она действительно становится круглой, но до смерти она плоская. Дальше продолжает описание Сократ. В одном месте она, это вот небесная чистая земля, пурпурная и дивно прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая, белее снега и алебастра. И остальные цвета, из которых она складывается, такие же, только там их больше числом, и они прекраснее всего, что мы видим здесь. И даже самые ее впадины, хоть и наполненные водой и воздухом, окрашены по-своему, ярко блещут пестротою красок, так что лик ее представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным. Вот эта круглая земля – это география смерти. Снова впадины. Впадины – это некие моря чистой земли. То есть мы живем в море чистой земли. И они, таким образом, мы думаем, что мы живем на берегу, а мы живем под берегом, под берегом. Мы водяные, мы подводные. И то, что нам кажется красивым, цветным, ярким, правильным, все это лишь темные подобия. Ну и, соответственно, дальше описывает Сократ, какая красивая, какая прекрасная эта земля. Вот смотрите, как там живут люди на той земле. Среди многих живых существ, которые населяют ее, вот эту землю, есть и люди, говорит Сократ. Одни живут в глубине суши, другие по краю воздуха. Стоп, что значит по краю воздуха? Одни в глубине суши, другие по краю воздуха. Как мы селимся на берегу моря, третьи на островах, омываемых воздухом, невдалеке от материков, от материка. Короче говоря, что для нас, для нужд нашей жизни вода, море, то для них воздух. А что для нас воздух, для них эфир. Зной и прохлада так у них сочетаются, что эти люди никогда не болеют и живут дольше нашего. И зрением, и слухом, и разумом, и всем остальным они отличаются от нас настолько же, насколько воздух отличается чистотой от воды, а эфир от воздуха. Есть у них и храмы, и священные рощи богов, и боги действительно обитают в этих святилищах, и через знамения, вещания, видения общаются с людьми. И люди видят солнце, и луну, и звезды такими, каковы они на самом деле. И спутник всего этого – полное блаженство. Это описание явно напоминает описание Гипербореи в греческих источниках. У греческих поэтов. Это мир, где живут долгой жизнью, свободные, прекрасные люди, которые общаются с богами, которые знают представление, которые имеют представление о том, какова истина. И в этом прекрасном и блаженном мире, где нет смерти, где нет искажений, где нет несправедливости, вот там и живет истинное человечество, там живут там находятся истинные животные, там есть истинные камни, там есть истинные стихии, там есть истинные боги. Боги и бог, который дан им как таковой. Это человечество, там есть государство. Государство только истинное, подлинное государство. То самое, о котором Платон говорит в одноименном диалоге. Вот что такое государство, и оно есть. И для того, чтобы убедиться в том, что оно есть, надо совсем немного, надо просто умереть и оказаться перед лицом того мира, который откроется за пределом этой жизни, которую мы считаем единственным, но которая является на самом деле просто жалкой пародией. Это тень, а не жизнь. Это временное пребывание, мы стоим у порога вечности и называем это краткий миг, мгновение называем жизнью. Мы совсем спятили, хочется спросить нас. На самом деле только гиперборейцы, только жители этой вертикальной страны, которая для нас видится как небесная земля, потому что то, что мы называем воздухом, это море гипербореи. Ну и здесь, конечно, можно вспомнить слова Пиндара, о которых сказал в свое время, привел Ницше. И он приводит этот фрагмент так. «Jenseits des Nordens, des Eises, des Heute, jenseits des Todes, abseits, unser Leben, unser Glück». Weder zu Lande noch zu Wasser kannst du den Weg zu den Hyperboreen finden, so weit sagte von uns ein weiser Mund, писал Ницше. Смотрите, в этом, в этих словах, в этих словах вся полнота смысла философии, философской андологии. Jenseits des Nordens, по ту сторону севера. Это и есть Хипербореи. Борея – это север, Хипербореи – это то, что находится за пределом севера. Jenseits des Nordens, по ту сторону севера. Des Eises, по ту сторону льда. Des Heute, сегодняшнего дня. Смотрите, по ту сторону севера, по ту сторону льда, по ту сторону сегодняшнего дня. Jenseits des Heute. Вот это очень важно. Когда человек живет только Heute, только сегодняшним днем, он живет по эту сторону. И это не философия, это более того, не жизнь. Это и есть. Тот, кто живет сегодняшним днем, это вообще не человек. Это скотина. Это гражданин свинополиса. Настоящий человек начинается тогда, когда он выходит, jenseits, по ту сторону Heute, по ту сторону сегодня. Вот там, вступая в историю, вступая в пределы вечности, он становится самим собой. Итак, jenseits des Nordens, des Eises, des Heute. Jenseits des Todes. Это Ницше говорит. По ту сторону смерти. Ну вот это и есть Федон, это и есть то, о чем говорит нам Сократ, по ту сторону смерти, по ту сторону смерти. И что говорит Ницше? Unser Leben, unser Glück. Наша жизнь, наше счастье. И вот снова слова Сократа о том, что люди живут там, вот в этой чистой небесной земле, по-настоящему круглой, по-настоящему совершенной, по-настоящему эфирной земле, в которой моря выступают, морями выступает наш воздух, наши впадины, вот на этом берегу облаков, на берегу высшей небесной земли, тверди, там живут люди блаженные, люди счастливые, люди, которые по-настоящему знаем, что такое жизнь. То есть только смерть является жизнью. Пока смерть не наступила, мы не знаем, что такое жизнь. Жизнь – это то, что начинается после смерти. Это очень хорошо сочетается с христианским учением. Жизнь вечного, жизнь будущего века, которая не наступит, пока мы не умрем. Итак, unser Leben, unser Glück. Почему Ницше говорит «унзер», он еще подчеркивает это, выделяет это. «Унзер» – наша жизнь, наше счастье. Он подчеркивает это «унзер» очень особо. «Наши» – это не все подряд, ни для Ницше, ни для Парбулеску. «Наши» – это именно «наши». «Наши» – это гиперборейские. «Наши» – это платонические. «Наши» – это традиционалистские. «Наши» – это русские. «Наши» – это религиозные, русские православные. «Наши» – это те, кто живут по ту сторону смерти, по ту сторону эпидемии, по ту сторону выживания, по ту сторону коронавируса, которые на самом деле и есть те, кто населяет эти небесные земли, кто, если и приходит в этот мир, то приходит с какой-то миссией, с какой-то задачей, чтобы вернуться на свою истинную гиперборейскую родину, вертикальную родину, родину чистой земли. Unser Leben, unser Glück. И дальше Ницше еще раз подчеркивает. So weiß sagte, а дальше. Weder zu Lande, noch zu Wasser. Ни водой, ни сушей. Kannst du den Weg zu den Hyperboreern finden? Не можешь ты найти дорогу к гиперборейцам. Не сушей, не морем, потому что мы живем во впадине. То, что является морем для нас, это впадина впадины. То, что является сушей для нас, это дно. Поэтому путешествие по дну или тем, что находится под дном, то есть в мире теней, в мире Аида, мы никак не найдем дороги гиперборейцам. Эта дорога находится на вертикали. Эта дорога обретается только тогда, когда кто-то протягивает сверху нам руку, наш нам луч своего спасения. А для христиан это, конечно, Христос, который выводит нас из ада преисподнего, который освобождает нас от своей смерти, освобождает нас от смерти, кто помогает нам вернуться в ту землю, которая является подлинной, истинной землей, потому что то, где мы живем, это не земля. И, соответственно, та вода, которая еще ниже, чем наша земля, и это не вода, это уже некий подземный мир. Соответственно, не сушей ведется zu Lande noch zu Wasser, ни землей, ни водой, kannst du den Weg zu den Hyperboreern finden, не можешь ты найти дорогу к гиперборейцам. И заканчивает Ницше уже откровенно. So, weiß sagte von uns. Еще раз. So, weiß sagte von uns ein weiser Mund. Так сказал о нас. О нас. Мудрый род. Так сказали, пророчествовали о нас мудрые уста. Ну, речь идет о Пиндаре. И вот это то, что Ницше применяет это к себе, к нам, вернее. Даже не к себе. Он считает себя выразителем некой особой трагической гиперборейской истины по ту сторону этого мира. Но он этой земле Ницше требует присягать. Не дну. Он призывает призывать нас истинной земле, когда он говорит, братья мои, будьте верными земле. Вот этой небесной земле предлагает присягать Заратустра Ницше. Итак, мы увидели, что существует земля и земля. Но, разбирая эту симметрию, что, оказывается, есть две земли, и, соответственно, есть два воздуха, две воды, и то, что для одной земли воздух, для другой вода и так далее, мы получаем как бы два мира. Один мир, в котором мы живем, и другой мир, верхний мир, верхней земли, истинной земли. Наша же земля, земная земля в этом случае подземная земля. И уже мы можем вполне перейти к, увидеть к этому ключ, вернуться к началу. Почему я сказал, что Федон – это ключ к Платону? Потому что если мы поймем эту особую философскую географию смерти, описанную в Федоне, мы сможем понять и символизм пещеры в государстве, и вообще практически всего Платона. Но без этой географии, двойной географии, мы толком ничего у Платона не поймем. Потому что Платон говорит сразу, как минимум, на двух языках. Он говорит, это воздух. А что он имеет в виду? Воздух для нас или для философов? Воздух идеального государства или воздух свинополиса? Воздух посмертный или то же самое? Предмет, мысль, свет, справедливость, институт, политика, мужчина, женщина. Или это речь идет о населении Гипербореи. И вот если мы внимательно приложим эту двойную топологию, двойную семантику к Платону, мы на самом деле видим, что сплошь и рядом Сократ в своих диалогах, даже не только в самых главных, но и вообще и в ранних, и в Алкивиаде, в Горгии, или в Теэтете, он постоянно смещается между этими двумя горизонтами. Горизонтами небесной земли, чистой земли, истинной земли. Она-то и есть земля. Это еще не небо. Небо – это то, что над той чистой землей. А то, что над нами – это земля. Это просто земля. Это только еще земля. Она уже подлинная. Вот в этом очень, очень важно. Соответственно, возникает различная двойная топика любого диалога Платона. Но мы уже почти подошли к полноте этой схемы, но есть еще один очень интересный момент. Вот смотрите, что говорит Сократ. Он говорит, продолжая описание вот этой полноты посмертной географии, он говорит: такова природа той земли в целом и того, что ее окружает. Но во впадинах по всей земле, то есть это уже речь идет о нашей земле, о впадинах, но во впадинах по всей земле есть много мест, то еще более глубоких и открытых, чем впадины, в которой мы живем, то хоть и глубоких, но со входом более тесным, чем зев нашей впадины. А есть и менее глубокие, но более пространные. И все они связаны друг с другом подземными ходами разной ширины, идущими в разных направлениях, так что обильные воды переливаются из одних впадин в другие, словно из чаши в чашу, и под землею текут неиссякающие невероятной ширины реки, горячие и холодные, и огонь под землею в изобилии, и струятся громадные огненные реки и реки мокрой грязи, еще более густой, где более жидкой, вроде грязевых потоков в Сицилии, какие бывают пред извержением лавы или вроде самой лавы. Эти реки заполняют каждое из углублений, и каждая из них, в свою очередь, всякий раз принимает все новые потоки воды или огня, которые движутся то вверх, то вниз, словно какое-то колебание происходит в недрах. Природа этого колебания вот примерно такая. Один из зевов земли, самый большой из них, там начало пропасти, пронизывающей землю насквозь, и об этом упоминает Гомер. Пропасть далекая, где под землей глубочайший бездна. И сам Гомер в другом месте, и многие другие поэты называют ее Тартаром. В эту пропасть стекают все реки. Вот теперь, обратите внимание, мы познакомились с тем, что находится внизу, на дне того мира, который ниже, чем наш мир. То есть этот подземные реки, эти подземные огненные грязевые движения, эти подземные ходы, которые соединяют различные континенты, уже наши континенты и острова друг с другом, это еще один мир. И что это за мир? Вот третий мир, получается, есть мир чистой земли, есть мир наш. Есть еще мир, который находится на дне уже нашего отношения к нам на дне. То есть мы сами на дне мира гиперборейцев, но есть еще дно нашего мира. Это называется Гадес или Аид. Это мир теней. Там находятся тени. И жизнь там еще более адская, еще более мрачная, еще более свинополитическая, нежели в нашем мире. То есть если наверху существует на чистой земле идеальное государство, у нас такое, там, не пойми какое, пародийное, то ниже в аду существует еще более в гадости, в аиде, еще более плотное, еще более темное, еще более разъеденное, как вот эти морские камни, так, еще более тленное, залитое сумеречным светом, который еще более тусклый, чем наш. Еще один мир, еще один горизонт. Там живут тени уже, то есть живут образы, эдолоны, там живут мертвые, но обратите внимание, какие мертвые, которые пошли еще глубже, чем мы. Не те мертвые, которые, как Сократ, философы, поэты, мистики, монахи, люди религиозные, вернулись после смерти на чистую землю, поднялись к этому блаженному существованию небесной земли, а те души, которые, видимо, им было хорошо в этом промежуточном нашем мире, и они так вот как бы обустроились, денег себе накопили, местечки хорошие заняли, карьеру сделали, известность получили, там, стали бьюти-блогерами. И вот когда они умрут, они обязательно умрут, вот смотрите, с точки зрения, опять, эпикурейцев, истина является, что человек не умрет. А с точки зрения философии, он обязательно умрет. И вот когда умрет бьюти-блогер или известный миллиардер или депутат, если он освоился, пристал, приклеился к этой жизни на дне по отношению к гиперборейскому миру, он пойдет еще глубже, он двинется ниже, он попадет в эти реки огня, грязи и, как описывает как раз судьбу тирана Платон в конце 10 книги «Государства». Собственно говоря, тиран будет мучим этими огненными и грязевыми водами, когда всякий раз он будет подходить к моменту выхода из них, реки ада будут издавать чудовищный рев. И для, что означает, стой, куда пошел, ты еще, ты принадлежишь вот этому такому унтер-свинополису, еще более низшему свинополису, чем свинополис обычных людей. Ты отсюда, ты из мира тьмы, и находись здесь. И самое страшное для мертвого тирана слышать этот рев подземной реки, говорит Платон в «Государстве», ссылаясь на опыт, философский опыт, убедительный опыт Эра, который пережил собственную смерть и видел это собственными глазами. Итак, существует еще одна земля, подземная земля. Как существует небесная земля, так существует подземная земля. И в центре этой земли есть еще одна впадина, это Тартар. Таким образом, существует три земли, три моря, три, ну, последнее, не хотел сказать дна, но последнее дно, оно уже не дно, потому что там это бездна как раз, без дна. Вот мы получили картину, которую я свел в такую схему. Вы ее сейчас все видите. Вот эта схема, она на самом деле позволяет, эта схема к посмертной географии, которая позволяет понять весь платонизм. То есть это любой диалог, любую от сложных, как и как законы или государства, до самых простых, потому что Сократ, Платон постоянно двигаются по этим вертикальным уровням. Говоря об одном, они могут иметь то одно, то другое, то третье. Потому что вот давайте посмотрим, что вот этот синим изображенный. Это небесная земля. Это земля. Вот эта горизонтальная линия – это земля. Вот это острова, вот это континент, небесный континент. А между ними то, что для нас является воздухом, а для жителей этой земли является водой. Это круглая земля. Наша земля плоская, а это круглая. Соответственно, когда мы умрем, вот тогда мы увидим наш додекаэдр, как некий разноцветный шар. Соответственно, там живут люди, это гипербореи, это те, кого Ницше называл «мы», кому относятся. Это раса философов, это раса мыслителей, это раса героев, это раса божественных королей, которые благородны и должны править сами по себе, потому что они вот отсюда, а не отсюда, и тем более не отсюда, потому что они приходят сверху, и они приходят, в их власти нет ничего корыстного, для них быть господами и властителями этой помойки, донной помойки, для них просто огромный труд. Философу гораздо приятнее находиться на выходе из пещеры, созерцая подлинный мир. Его абсолютно не тянет спускаться по-гречески катабасис вниз и становиться стражами человечества. Но что поделать, это их бремя, поэтому они приходят к людям, и они им объясняют что-то, делятся своими убеждениями, помогают устанавливать законы, справедливый порядок, их никто не слушает, забивают как пророков камнями, но они выполняют свою миссию, и их судьба прекрасна. Их, даже если их жизнь трагична, то зато прекрасна их смерть. И блаженно их существование на этой небесной земле. Вот этот океан и воздуха, который между ними. Соответственно, здесь же находятся храмы. И здесь как раз, смотрите, возникает некий сдвиг. Я назвал вот эту землю «Земля один» или «Земля штрих», можно сказать. По сравнению к этой «Земле один» и «Люди один». Вот это «Люди один», «Люди штрих». Это гиперборейцы, это Абарис, это к ним уходит Аполлон на зиму, и оттуда он возвращается весной в колеснице, запряженной лебедями. Это «Земля севера», это онтологическое измерение чистого Норда. Норда Северного полюса. Кстати, интересно, что дед Аполлона, Титан, Койос означал полюс, и Аптиперборейщик – это полярная земля. А у римлян этот Титан Койос назывался полюс, просто полюс. Соответственно, полярный символизм, северный символизм, символизм неизменной вертикали, вокруг которой все вращается – это гиперборейский, это символизм небесной земли. И там, лишь там есть истинный воздух, воздух-штрих. Вот все, что штрих, это истинное. Здесь есть истинное небо, небо-штрих. Здесь истинный эфир, эфир-штрих. И над этим все залито чистым высшим светом. Тем истинным светом, который можно увидеть только покинув жизнь и перейдя на эту верхнюю землю. Это одновременно выход из платоновской пещеры. И когда Платон описывает, как необходимо философу подниматься по краю пещеры, он говорит, надо ползти по вертикальной стене. И сам ты этого сделать не можешь, тебе кто-то должен помочь. Для нас единственным помощником, путем истинной цели является для христиан Христос. Для философов являлась вот эта золотая цепь, которую передавали истинные убеждения и истинные доказательства об истинном мире. Я не хочу говорить сейчас о сравнении, это некорректно, но топология единая. Мы имеем дело с одним представлением о мире. В одном случае речь идет о бессмертной душе, в другом случае речь идет о временном существовании. И вот мы переходим, вот давайте мы пали, мы, скажем, упали, забылись, нырнули, не вынырнули. И мы родились на дне этого, этой земли штрих, земли один, на той, что мы называем землей. И здесь, вот на этой коричневой, на коричневом горизонте, мы находимся среди, вот это и есть наш мир. Вот наш мир, к концу которого каждый из нас под воздействием коронавируса сейчас хотя бы ментально, умственно, психологически приближается, и, соответственно, сейчас самое время посмотреть на настоящую картину того, к концу чего мы приближаемся. Это временное существование. Здесь речь идет о неких отражениях подлинной действительности. То, что мы называем воздух, есть на самом деле вода, вода-штрих. То, что мы называем землей, есть на самом деле подземный мир. Мы живем по отношению к подлинному миру, как бы в аду. Мы тени самих себя. Наши прообразы, наши истинные души здесь. Они принадлежат совершенно не к нашему миру. Мы здесь странники. Мы ныряем сюда, и мы выныриваем отсюда. И поэтому Сократ и говорит, что вы мне хотите, своим друзьям, семью, главку, зачем вы меня хотите отсюда спасти от смерти? Я хочу вернуться к себе. Я закончил свою миссию. Пустите меня, пожалуйста. Меня несправедливо осудили. Ну, а что от этих-то вот людей в этом моднище? Что ждать от них? Когда от них какой справедливости дождешься? Тем более у них демократия – это худший из политических режимов для Сократа. Настоящая политика, настоящее государство здесь и только здесь. Это гиперборейская монархия, чистое, свободное, аристократическое царство стражников. А здесь это такой уже как бы всего понемногу, нечто, нечто залитое водой. Вот наша государственность, это так, как бы она пронизана такими солеными водами низости. Соответственно, здесь и храмы — это лишь отражение, и люди — лишь отражение, и камни — лишь отражение, и звери. Все здесь не такое, как, каким должно быть. Но это тоже не конец, потому что есть еще один обрыв. Есть обрыв по отношению к нам. Вот здесь живут уже монстры, здесь живут обитатели подземного дна, покойники и персонажи Лавкрафта. Можно назвать, что это, ну, условно, минус один. Вот этот вот мир, смотрите, подземная земля или антихтонос, земля минус один, земля минус три. Если здесь небесная земля один, если просто земля без индекса, то здесь подземная земля, антихтонос, земля минус один. И здесь подземные реки, подземное царство и тени, эйдолоны, тени мертвых, некросущества. И, соответственно, вот, да, и по отношению даже к Аду есть еще один обрыв, там, где находятся титаны, которых сражат старуки, такие монстры. Это мир Нижнего Огня, и это уже, вот, как бы сказать, пещера по отношению даже к миру мертвых. Это нечто страшнее, чем смерть. Здесь уже начинается что-то совершенно невообразимое. Это то, что находится под одном ада, под адом. Вот если это просто антихтонос, то Тартар по отношению к нему, к антихтонусу или к аду, является таким унтер-адом, под адом. То есть чем-то еще более зловещим, ужасным, еще менее упорядоченным. Туда попадают только самые страшные преступники, самые люди, которые как бы больше других любили низ именно. То есть материю, плоть, грехи, обман, политические карьеры, которые собирали лайки или вылизывали грязь на потребу публики. Вот они двигаются дальше, и кто-то, конечно, может задержаться в аду, но наиболее такие, вот, как бы сказать, сладострастно любящие все земное существа и причиняющие другим много боли и страданий, они двигаются еще ниже. Вот, собственно говоря, какую картину описал Сократ перед смертью, вот его посмертная биография. И если мы учтем эту тройственную семантику космологии Сократа, то, безусловно, разные диалоги, разные символы, разные философские мифы, разные модели сократовского, платоновского мировосприятия, его философии, его послание будет для нас понятно. Тогда мы всякий раз будем говорить, что он имел в виду вот в этом диалоге, вот это слово что значит, тут это слово. И философия, а Платон – начало философии, перед нами откроется. Перед нами откроется философия через эти последние слова Сократа в Федоне. То есть это и есть философское завещание Сократа. Вот это философская география, которая описана на этой схеме, это и есть последнее, самое главное послание Сократа нам. Это ключ к платонизму, это ключ к философии, и в конечном итоге это предвосхищение христианской топологии, христианского космоса, христианской вселенной. Предвосхищение. Не тождественное, но гораздо более близкое, чем современная научная картина мира, которая знает только это измерение. Но на самом деле это измерение, оно само по себе промежуточное. Если признавать его как промежуточное, но это еще куда ни шло, между небесной землей и адом. Да, оно есть, и можно его изучать. Это еще не самое худшее. Но самое худшее, когда мы начинаем все больше и больше путать землю и ада, и ад. Все больше и больше путать человека и его тень, его антипода. Все больше и больше погружаться в мир телесности, в мир материализма и объектов. И, собственно говоря, вот материализм как таковой, научная картина мира, объектно-ориентированная онтология – это попытка заменить эту промежуточную горизонталь просто законами ада. Собственно говоря, если здесь, возможно, на среднем мире и прекрасная небесная монархия, и такая адская демократия, то здесь уже внизу, в аду, там просто царит тирания такая либеральная олигархия. То есть чем ниже, чем более горизонтальным, более обращенным вниз является политический строй, культурная система ценностей, тем ближе мы к аду. Поэтому на самом деле современный мир, из которого, как я говорил, каббалист Лайтман предлагает просто немедленно бежать, и, благословляя при этом коронавирус, так это на самом деле не просто это земное существование, а это стремительно тонущая земля, которая все больше и больше сближается с антихтонусом, с антиземлей и садом. Это и есть земной ад, сближение этого горизонта с этим горизонтом. Но когда человек умирает, интересно, что ему открывается вся эта картина. И судьи находятся здесь, с точки зрения греков. Это Минос, это Радамант. Они принимают мертвых и говорят этому наверх. Ну, большинство, они, конечно, говорят этому, располагайтесь здесь. Начинаем с вами заниматься. Погуляли? Отлично. Сейчас будет продолжение. Добро пожаловать в ад. И на обратной дороге нет. Ну, до какой степени нет, многие спорят. В всяком случае, даже в христианстве были святые мыслители, святые отцы, которые считали, что все-таки есть и отсюда какой-то выход. И вот, в частности, по особой милости Божией можно, отбыв свое, можно покинуть этот чудовищный мир антихтоноса, земли минус один. Будем надеяться, что так оно и есть, но лучше не пробовать, а лучше не входить в эти теоретические споры, лучше просто двигаться в сторону небесной гиперборейской земли, именно нашей земли, той земли, которая находится на воздухе. Вот, собственно, на этом я хотел бы закончить сегодняшнюю лекцию. Это некоторое, можно сказать, промежуточное размышление о Платоне. У меня есть много работ, и в Мамахе я много писал о Платоне, семинар мы на платонической вели, и школу, русскую школу неоплатонизма в свое время в социологическом факультете мы развивали. То есть не могу сказать, что это первый такой подход к Платону или первое выступление, но я надеюсь, посмотрим, конечно, никто не знает, и не последнее. Просто это одно из замечаний, одно из рассуждений, которые возникли у меня в ходе мысли о той пандемии, в которой мы сейчас находимся. То есть это платоническая лекция эпохи пандемии, связанная с Федоном и навеянная размышлениями о некой структуре платонизма, о некой парадигме платоновского мышления, ключом к которому является эта посмертная география, география души великого Сократа. Всего доброго. Если случится, все сложится благоприятно, то я, наверное, продолжу такой формат лекции, если это будет интересно и полезно. И я еще раз напоминаю, что такое принудительное и благословенное заточение вас в домах без необходимости носиться как насекомые туда-сюда. Кстати, про насекомых просто короткое замечание. Думают, что долгое время в многих культурах муравьи считались очень трудолюбивыми насекомыми, образцом человеческого общества. Но на самом деле недавно выяснилось, что среди муравьев, по-моему, только 20% работают, а остальные 80% делают вид. Они просто снуют и делают вид, что они что-то делают. Нам кажется, что они несут палочки, какие-то шишки, что они снабжают свою муравьиную матку продуктами, строят ходы. Да, так оно и есть, действительно. Но это речь, что каждый пятый муравей занят созидательным трудом. Остальные, вот это роение, они просто слоняются. Не сказал бы, что они мешают другим муравьям-строителям, но они просто вот, ну, как бы изображают, что они тоже работают. Что интересно, что стоит только, например, взять и изъять из популяции муравьев эти 20%, если за ними наблюдать, вот остальное, 80% оставшихся без муравьев-строителей, не погибнет. И снова 20% начнут работать муравьев, а 80% опять валять дурака. То есть на самом деле это означает, что не только в человеческом мире существует огромное количество паразитов и людей, изображающих важные действия, на самом деле просто тупо слоняющихся и развлекающихся, но и в мире, на мой взгляд, более хорошо организованном, в мире животных, более рационально, более профессиональная, отлаженная работа пчел, муравьев и других животных, существ, обезьян, уток, свиней, которые на самом деле, по-настоящему, вот, и, конечно, жалко называть свинополисом свило свиней, да, свинки не могут смотреть на небо и умирают, если им искусственно заставить это сделать. Но может быть, это в их случае, это ему так вот надо, просто это их судьба, это их некие послушания свинок. Поэтому свинополис, как, хотя это звучит унизительно для людей, но нельзя ли как-то еще более что-то унизительное найти для этих услоняющихся придурков? Потому что называть их муравьями или свиньями, все-таки это слишком, мне кажется, высоко и слишком благородно для этих вот ненужных совершенно людей. Иными словами, не думать, что вы кому-то нужны. Если вы на карантине, это уже значит, что вы никому не нужны. Вот те, кто по-настоящему нужны, они вот оденут маски и респираторы, и противогазы и пойдут на работу, потому что без них все остановится. Но это уже очень маленький процент. Если вы на карантине, значит, уже точно никому не нужно. И смиритесь с этим, постарайтесь подумать о смерти, постарайтесь изучить философию, вспомнить о себе, потому что если вас отстранили от той деятельности, которой вы раньше занимались, значит, эта деятельность была просто особенно, честно говоря, никому не нужна. Если вы чего-то не имеете, и это было излишним, вот лишь когда у вас заберут последнее, вот тогда еще можно будет сказать, что пора бы прекращать карантин. А пока вы еще можете существовать, то пользуйтесь этим моментом. Это момент истины. Момент пандемии – это момент истины. Соответственно, в этом моменте истины постарайтесь искать знаний, постарайтесь искать ума, мудрости, готовьтесь жить, готовьтесь умирать, готовьтесь мыслить, готовьтесь, ну, как бы сказать, прекратить мыслить или начать мыслить. Во всем есть границы. Исследуйте границы собственного жилья, собственной природы, собственных возможностей, собственного времени. Старайтесь, например, там, менять распорядок дня, не спать ночью, спать днем. Исследуйте мир, исследуйте самих себя, исследуйте близких, посмотрите, с кем вы живете всю жизнь. Наверняка никогда внимания особо большого не обращали. Вспомните о том, что есть, и хотя бы временно освободитесь от этой иллюзии. И здесь, конечно, занятие философией, прочтение Платона. Начните с Федона, начните вот с этого великолепного диалога, потому что он и есть начало. Смерть – это начало, это введение в истину. И, соответственно, я всем желаю провести эту пандемию не столько выжить, это низко, сколько обогатиться духовно, то есть открыться, пробудиться, стать людьми. Вот это я точно всем желаю. И сделать так, чтобы вы могли сказать о себе так же, как сказал Ницше о гиперборейцах, упомянутых Пиндаром. «So weisagte von uns ein weiser Mut. Unser Leben, unser Glück. Наша жизнь, наше счастье». Всего доброго. Вы смотрели платоническую лекцию Александра Дугина.